И сейчас вспоминается мне, как однажды осенью Атька, как мы звали его в детстве, сорвал с моей головы шапку и удрал. Я бросилась за ним, но догнать не смогла, забежала за шапкой к нему домой. Семья Свердлова жила и после смерти его в Кремле. Андрей взял ножницы, отрезал верхнюю часть шапки, она была трикотажная, и бросил мне в лицо. Андрею было приблизительно около 13, а мне около 10 лет. Возможно, тогда-то он и совершил свой первый злой поступок. И жестокость была заложена в его натуре. В юности мы одновременно отдыхали в Крыму. Андрей не раз приезжал ко мне в Мухолатку из соседнего Фароса. Это было еще до его женитьбы и моего замужества. Мы вместе гуляли, ходили в горы, плавали в море. Никаких подробностей нашего знакомства Матусову я не рассказала, ответила кратко. Я знакома с Андреем Яковлевичем достаточно хорошо. В таком случае, насколько мне известно, он не может быть моим следователем. Я имею право на его отвод. Но Матусов повторил, что моим следователем будет, несмотря на обстоятельства, именно Свердлов. Видеть Свердлова в качестве следователя НКВД для меня было мучительно, потому что он был сыном Якова Михайловича, большинство соратников которого к тому времени пали жертвой террора. Были репрессированы также и дети известных партийных деятелей, принадлежавших к окружению Андрея, в том числе его близкий друг Дима Осинский, когда-то впервые отведавший тюремную похлебку одновременно с Андреем, а в дальнейшем, в 1937 году, вторично арестованный вслед за отцом. Наконец, особую драматичность приобрело мое свидание со следователем Андреем Свердловым в застенках внутренней тюрьмы НКВД, и потому что никто иной, как Николай Иванович, ходатайствовал перед Сталиным об освобождении Андрея после его первого ареста. Примечание. По возвращении в Москву в 1959 году я узнала, что Андрей Яковлевич Свердлов был арестован еще дважды. Не убеждена, что эти сведения точны. Последний раз при Берии. Вот те методы, которыми Сталин довел Андрея Свердлова до падения. Но это смягчающее обстоятельство, которым мог бы воспользоваться его адвокат. Я же его обвинитель. Знал бы Николай Иванович, как пал Андрей, этот юноша, подающий надежды, как он характеризовал его Сталину. Ах, знал бы он! Андрей молча слушал мой диалог с Матусовым, затем решил высказаться. — Что ты там про меня болтала? — спросил он уверенным тоном, давшим понять, что моя болтовня никак не повлияет на прочность его положения, не отразится на его карьере. А по натуре он, несомненно, был человеком с карьеристскими наклонностями. «Я лишь выражала опасения, — пояснила я Андрею, — что его первый арест повлечет за собой повторный и на этот раз сфабрикует контрреволюционную организацию молодежи, занимающуюся террором, вредительством и так далее, и что к этой организации причислят и меня. Я полагала, что наше знакомство будет способствовать этому и не улучшит положение ни его, ни моего». «Как вы выражаетесь», — заметил Андрей, обращаясь ко мне на этот раз на «вы». «Сфабрикуют контрреволюционную организацию. Мы здесь ничего не фабрикуем». Я в ужасе промолчала и, как ни странно, только в тот миг окончательно поняла, что между нами пропасть. На этом наше первое свидание окончилось. Вторично мы встретились через 2-3 дня, и уже не так остро ощущалось потрясение, а от неожиданности видеть Андрея Свердлова в роли своего следователя. Ко всему привыкаешь». другое мучило меня.